Ребят, вы, если слушаете, поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте комментарий. Потому что без этого YouTube не ротирует видео и канал не развивается. И очень сложно найти в себе мотивацию для дальнейшей работы. Ну или дизлайк поставьте, если вы слушаете и вам не нравится. 10 сентября 2015 года. Кэрри Дресслер молод, но не обременен отношениями. Не дурен собой, весел, не склонен беспокоиться о будущем. Он сидит на скалистом выступе, покрытом надписями, кайфуя и подтягивая энергетик Пи-Ко, и смотрит фильм «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». На выходных на этом выступе, известном как «Drive-in Rock», будет толпа пьющих пиво, курящих траву и дурачащихся подростков. Но сегодня, в четверг вечером, он здесь в гордом одиночестве, как и ему и по душе. Район «Скала» находится на западной стороне Дирфилд-парка, недалеко от Тикетс. Эта территория представляет собой сплошную череду деревьев и подлеска. Из большинства мест отсюда невозможно увидеть Red Bank Avenue, не говоря уже об экране автокинотеатра Magic City, но здесь есть обрывистый склон к улице, возможно, образовавшийся в результате наводнения или давнишнего оползня. Magic City с трудом держится на плаву. Мало у кого есть желание сражаться с жуками и слушать звук качества АМ-радио, в то время как в городе есть 3 кинотеатра, все со звуком Dolby, а один даже с потрясающим IMAX. Но в тех кинотеатрах не покуришь траву, а здесь можно курить сколько захочешь. А после 8-часовой смены в вышибале Кэрри хочет. Звука, конечно, нет, но Кэрри он и не нужен. Magic City крутит фильмы по второму, третьему и четвертому кругу. И он видел Индиану Джонса по меньшей мере раз 10. Он наизусть помнит диалоги из фильма и бормочет их между затяжками. «Змеи! Ну почему именно змеи?» Отсылка к роману Стивена Кинга «Кэрри». За искателями последует последний крестовый поход, который Кэрри тоже видел много раз. Не так много, как искателей, но как минимум 4 раза. Он не задержится ради него. Он допьет свой пи-ко, сядет на мопед, спрятанный в кустах возле входа в парк, и поедет домой. Очень осторожно. Его косячок почти докурен. Он тушит его о камень между надписями «БД плюс ГЛ» и «Мэнди шлюха». Кэрри убирает окурок, осматривает содержимое своего рюкзачка и колеблется между тонким косячком и толстым. Он выбирает тонкий. Он выкурит половину, съест батончик Кит-Кэт, тоже спрятанный в рюкзачке, а затем осторожненько отправится обратно к себе домой. Он погружается в яркие образы и выкуривает почти все. В своей голове он слышит музыку Джона Уильямса и негромко ее воспроизводит, на всякий случай, если кто-то окажется поблизости. Маловероятно, в 10 вечера, в четверг, но не невозможно. Кэрри резко замирает. Он только что услышал голос, да? Он склоняет голову на бок, прислушиваясь. Может быть, просто разыгралось его воображение? Наркота обычно не делает его параноиком, только успокаивает, но иногда... Он уже почти решает, что ему показалось, как голос снова раздается. Не слишком близко, но и не так уж далеко. «Это аккумулятор, дорогой. Кажется, он разрядился». У Кэрри все отлично со зрением, и он быстро определяет местоположение этого голоса. Red Bank Avenue никогда не будет претендовать на звание одной из самых красивых улиц города. С одной стороны, район Тикетс, заросли, загромождающие немногочисленные тропинки и пробивающиеся сквозь железный забор. С другой – склады, закрытая авторемонтная мастерская и пара пустующих участков. В одном из них проводилась захудалая ярмарка, которая закрылась после Дня труда. В другом, рядом с давно заброшенным мини-маркетом, стоит фургон с открытой боковой дверью и торчащим пандусом. Рядом с пандусом стоит инвалидная коляска, в которой кто-то сидит. «Я не могу торчать здесь всю ночь», — говорит пассажир инвалидной коляски. Ее голос старый и дрожащий, немного раздраженный и немного напуганный. «Позвони кому-нибудь». «Я бы позвонил», — говорит мужчина, — «но у меня разрядился телефон. Я забыл его зарядить. У тебя есть свой?» «Я оставила его дома. Что будем теперь делать?» Только позже Кэрри придет в голову, но это будет слишком поздно, что женщина в инвалидном кресле и мужчина проецируют свои голоса. Не слишком громко, не крича или что-то в этом роде, но так, как актеры на сцене играют на публику. Позже он поймет, что он был той самой публикой, перед которой они разыграли свой спектакль. Парень, сидящий в кинотеатре, под открытым небом с косячком, мигающим, как маячок. Позже он осознает, как часто он заезжал сюда по пути домой из боулинга, куря травку и смотря фильмы. Он решает, что не может просто сидеть и смотреть, как старик уходит в поисках помощи, оставляя женщину в одиночестве. Кэрри – обычный хороший человек, который рад время от времени совершать добрые дела. Он спускается по склону, держась за ветки, чтобы не съехать вниз задницей. Проходя мимо своего мопеда, верного коня, он нежно похлопывает его. Достигнув ворот парка, он идет по тротуару, пока не оказывается напротив фургона. Он спрашивает: «Нужна помощь?» Лишь позже, уже в клетке, ему придет в голову задаться вопросом, почему они выбрали для парковки именно это место. Заброшенный магазин «Quick Peak» вряд ли можно назвать привлекательной стоянкой. «Кто там?» – тревожно спрашивает мужчина. «Меня зовут Кэрри Дресслер. Могу я...» «Кэрри! Боже мой, дорогая, это Кэрри!» Кэрри выходит на дорогу, вглядываясь. «Смолбол, это вы?» Мужчина смеется. «Это я, да. Слушай, Кэрри, разрядилась батарея в коляске моей жены. Можешь подтолкнуть ее по пандусу?» «Думаю, смогу», — говорит Кэрри, переходя улицу. Инди Джонс спешит на помощь. Старушка смеется. «Я видела этот фильм в старом «Бижу». Спасибо вам большое, молодой человек. Вы наш спаситель». Родди Харрис рассказывает жене, откуда он и их спаситель знают друг друга. Кэрри хватается за ручки инвалидной коляски и направляет ее к пандусу. Смолбол отступает, освобождая ему место и засовывая руку в карман своего твидового пиджака. Кэрри под таким кайфом, что даже не чувствует иглу, когда она входит ему в затылок.